Глава третья. Мне было плохо. Во рту гадко, в душе тоска, в теле слабость. Голоса Игоря и сестры возле моей кровати казались чужими и для меня сейчас неуместными. «Так уже лучше, пришел в себя», — наклонилась ко мне Светлана. «Как тебя угораздило, братишка?» Отвечать не хотелось. Я отвернул голову, уставившись на первое, что попалось на глаза, на свою левую руку. «Что, братишка, так плохо?» Пальцы на руке слегка подрагивали. Света села рядом и положила свою маленькую твердую ладонь мне на голову. «Бедный маленький Глеб. Хотел всем помочь, всех спасти. Наш смелый маленький герой». Ну вот, сейчас расплачусь. Я понял, что Света применяет ко мне психологическое воздействие, но ее слова, которые она произносила, интонация в совокупности с неторопливыми поглаживаниями по голове, мгновенно нейтрализовали зарождавшийся к ее воздействию скепсис, и я, повернувшись на бок и подтянув на манер эмбриона колени к животу, действительно расплакался. Света накрыла меня одеялом и замолчала, переместив ладонь мне на плечо. «Все, теперь можно». Через какое-то время, обратившись к Игорю, что-то разрешила она. Что? Мне было совершенно безразлично. Жора подошел к кровати, подсунул под меня руки, поднял и, прижав как ребенка к груди, немного покачивая, куда-то понес. Это при всей необычности было даже приятно. Через мгновение эти крохи приятности бесследно исчезли. Потому что он меня аккуратно посадил в мою ванную, которая была наполнена поистине ледяной водой. «Держи его», — потребовала моя сестра, и как будто того, что я сидел полностью одетый в ледяной воде, им было мало, включила, направив на меня душ. Естественно, вода там тоже была ледяная. Похоже, к этой процедуре они подготовились заранее. Буквально секунд через 10 былое безразличие исчезло без следа. Зато вернулось желание разговора. «Чего творите, сволочи?» — начал я диалог, попытавшись встать. Жора, выполняя распоряжение моей сестры, держал крепко. «Ну, хорош!» — продолжая дергаться, завопил я. Кости черепа от холода льющейся воды, кажется, начали трещать. Замычал я, изо всех сил пытаясь убрать голову из-под верна, но неумолимо убивающего меня потока воды. Но Светлана, примерив на себя роль убийцы, не давала мне ни единого шанса это осуществить. Немного погодя, она, видимо, посчитав, что уже достаточно заморозила мне голову, принялась за остальные части тела, торчавшие под водой, последовательно поливая грудь, спину, плечи. «Свет, может, хватит?» — услышал я жалобное блеяние Жоры. «У меня руки замерзли, сил больше нет терпеть». «Так отпускай уже скорее, скотина!» — заорал я, одновременно пытаясь выломать ему пальцы. Неизвестно, что на нее подействовало. То ли просьба Жоры, то ли мой крик, или Света просто по своим каким-то соображениям решила, что мне уже хватит. Но поток воды сверху прекратился, я увидел, как рука Светы, дернув за цепочку, выдернула пробку, освободив слив, а Жора, наконец-таки, убрал свои лапы с моего загривка. «Ну ты жесть, Света!» — обратился он к моей сестре. Я же имел более радикальное мнение о ней, но высказывать его не стал, так как в этот момент был занят тем, что корчился от ломоты во всем моем бедном окоченевшем теле, в которое кровь усиленными темпами гнала тепло. И еще пытался совладать со своей трясущейся челюстью. В жизни ничего подобного до сегодняшнего дня не испытывал. «Ну и как тебе, Глеб, твоя Братислава?» Света присела на корточки рядом с ванной и попыталась заглянуть мне в лицо. «Идите вы все!» Я начал снимать облепившую тело мокрую футболку. «Включить горячую?» — предложила сестра. «Не!» — отказался я и неожиданно для себя захихикал. По телу пошла волна расслабления, следом за которой произошел мощный выплеск эндорфинов. Разница между состояниями, когда я пришел в себя и сейчас, была потрясающая. Как будто я скинул грязную, унылую оболочку, стеснявшую тело и ограничивающую способность жить. И да, я понимал, почему Света спрашивает про Братиславу. Потому что я предельно четко ощущал, как на этой воображаемой оболочке, которая сейчас с водой стекала в слив ванной, был отпечаток ее присутствия. Света, по-прежнему наблюдавшая за мной, кивнула и, встав с корточек, вышла из ванной комнаты. Жора же, все это время сидевший на закрытом унитазе, встал и пошел следом. Стопудово пиво допивать. Мне же уже какое-то время нестерпимо хотелось помочиться, что я с облегчением и сделал, поскорее выбравшись из ванной. После, окончательно раздевшись, обтерся полотенцем, накинул халат и пошел в спальню, намереваясь одеться в сухое. Проходя мимо гостиной, увидел, как Жора наливает пиво в свою кружку, а Света потихоньку, задумчивым видом, отпивает из своей. Алкаши, блин. Нет, чтобы бегать там, закаляться, слегка раздраженно подумал я. В спальне, подойдя к шкафу-купе с зеркальными дверьми, отметил, что сильно полопались капилляры в глазах. Швыркнул носом и, надев шорты, прихватил носовой платок. Капец, в такую жару еще и с насморком теперь. Надо проверить аптечку дома на наличие назального спрея. С этой мыслью я, выйдя из спальни, присоединился к Жоре со Светой. Сел в кресло, окинул взглядом столик. Чисто, прибрано. Появились картонные подставки под кружки. Все понятно. Света постаралась. Посмотрел на нее. Света сидела, закинув ногу на ногу, и в ее юбке это выглядело достаточно эффектно, что подтверждал взгляд Жоры. «Свет, на тебя Жора пялится», — сдал я друга. Жора, не ожидавший такой подставы, возмущенно на меня уставился. Я демонстративно отвернулся. «Да, сразу как ты зашел в спальню», — Света ответила мне, также не глядя на Жору. «Вот сижу и размышляю. Хочется поменять позу, но боюсь пошевелиться. Вдруг то, что мое тело придет в движение, его заинтересует сильнее? Или, все-таки оставаясь сидеть в такой позе, я беспечно попустительствую его воображению?» С учетом того, что она была, кроме юбки, одета еще и в боди, которая при ее фигуре, по моему мнению, вообще опасно было надевать, выходя на улицу, я допускал, что она действительно частично серьезна в своих размышлениях. Но вот куда только Алекс смотрит? Я бы свою жену в таком одеянии отпускать одну посчитал неприличным. Жора в ответ на эту завуалированную отповедь промолчал. Только заерзал на месте и потянулся подлить себе пиво. Вообще, его сложно было смутить, но Света есть Света. Она умела, не напрягаясь, заставить людей немного понервничать. Света поставила кружку на столик и уже другим тоном продолжила. «Пока я до тебя добиралась, Игорь обрисовал для меня произошедшее с тобой. И, чтобы ты понимал, Глеб, единственное, в чем я могу быть уверена, так это в том, что к тебе было применено какое-то психологическое воздействие из разряда программирования. И прежде чем делать какие-то дальнейшие выводы, я бы хотела послушать тебя. Чего ты сам про это думаешь? И имеешь ли какие-нибудь свои внутренние наблюдения?» «А ты вообще помнишь, что с тобой было?» — добавил свой вопрос Жора. Я ненадолго задумался. «Вроде помню», — ответил ему, но при этом посмотрел на Свету. «По крайней мере, мне так кажется. Помню, как испытал негодование от твоей шутки», — перевел взгляд на столешницу. «Потом, когда Рита пнула стол, почувствовал, что теряю контроль над своим телом, а мозг в тот момент как будто заново проживал встречу с белым платьем. Только эта встреча отличалась от того, что я помнил в действительности». «Белое платье — это Братислава?» — уточнила Света. Я невольно сжался, как перед ударом, и с опаской посмотрел на Жору. Понял, что избегаю произносить это имя вслух, и боюсь, как бы Жора каким-нибудь своим комментарием опять не спровоцировал мой приступ. Света, правильно истолковав мою реакцию, выставила передо мной ладонь и помахала ею. «Не думаю, что тебе стоит опасаться рецидива», — успокоила она. «По крайней мере, сейчас». После короткой паузы добавила Света, прервав на полпути мой вздох облегчения. «Поясни, что значит «не как в действительности»?» Расспрос продолжался. «Ну, ты знаешь, это было похоже на то, если бы после той встречи мне приснился про нее сон. Яркий, реальный, но сон. Потому что, просматривая его, я замечал отличия, но они казались мне естественными и не вызывали критики сознания. Помнишь их?» Внимательно слушавшая и смотревшая на меня Света чуть наклонила голову и поджала губы, что, зная ее, выражало максимальную заинтересованность. «Помню, и достаточно четко», — не колеблясь ответил. «Первое — это запах. Я его как будто видел и старался поскорее весь вдохнуть. «Много?» — заинтересованно спросил Жора. «Что много?» — не понял я, выдернутый его вопросом из воспоминаний. «Вдохнул много?» — пояснил он. «Не знаю. Меньше его не стало». «В смысле меньше? Но я же говорил, что этот запах было видно. Его цвет становился насыщенным, похоже, с каждым моим вдохом. А по размеру, как был вроде небольшого облака дыма, так таким и оставался». «Цвет?» — это уже Света приподняла брови. «Ну да, фиолетовый», — ответил я и замолчал, почувствовав себя крайне неловко. Все-таки я рассказывал свои реальные переживания, но когда они зазвучали вслух, это воспринималось по меньшей мере странно, если не сказать больше. «Да...» — протянул из своего кресла Жора. «Не знаю я тебя так же хорошо, как себя, и не видя, как ты тут передо мной корчился, заблевав стол и мыча про эту Братиславу, точно бы решил, что ты либо чего-то переупотребил, либо просто гонишь. Света, чего скажешь?» «Подожди, Игорь, есть еще вопросы. Глеб, ты сказал первое. Что-то было второе?» «Да, ее глаза передо мной, губы и шепот. Защищай меня». «Хм, то есть во время вашей встречи утром этого не было?» «Нет, Света. Она притормозила, посмотрела, кивнула и исчезла. Секунд 10, ну, максимум 15 это длилось». «Да, ерунда какая-то». Света скривила губы и покачала головой. «Сам-то что думаешь об этом?» «Ну ты даешь, сестренка. Кто у нас здесь специалист?» Я, демонстрируя возмущение, скрестил на груди руки и запыхтел. «Серьезно, Глеб, понимаешь, я уже о разном поразмышляла. И про цыганские гипнозы, и про НЛП, и даже про химическое воздействие, как в случае со смертниками. Но все эти версии не выдерживают критики, даже игнорируя отсутствие мотивов. Гипноз — должны быть смазанные воспоминания, либо вообще отсутствовать. НЛП, чтобы такой якорь поставить, нужно много времени и не одна встреча. Если в отношении с Ритой это можно предположить, то с тобой, как я понимаю, нет. С химией то же самое, но факт воздействия для меня очевиден. И если я не могу определить метод, это значит, что я просто не могу определить метод, при условии, что ты нам все рассказал», — сделала она оговорку. «Поэтому я и спрашиваю у тебя, что сам про это думаешь?» «Признаться честно, у меня уже сложилось мнение о том, что со мной произошло. И сейчас, после того, как высказалась Света, я в нем только укрепился». Поэтому, как Света замолчала, я поочередно посмотрел ей и Жоре в глаза, потом перевел взгляд на окно. Вроде солнце уже не так сильно светит. Неужели уже вечер? Они, не торопя, молча за мной наблюдали. «Ну, ладно», — решившись, сказал я. «Думайте про меня что хотите, но я считаю, что Братислава — стопроцентная ведьма. И я не знаю, как и для чего, но у меня есть абсолютная уверенность в том, что она попыталась меня подчинить». Жора со Светой после этого моего заявления одновременно откинулись в кресло и задумались. Первым отреагировал Жора. «Неважно, ведьма виновата во всем или гипноз, для меня ясно одно. Нужно чего-то делать с Ритой». «Согласна с тобой», — покивав головой, поддержала его Света. Я прям после этого выдохнул, испытав чувство облегчения и благодарности. Облегчение от того, что они всерьез разделили мои опасения относительно ситуации с Маргаритой, а благодарность за то, и это было для меня очень важно, что приняли к сведению и не стали высмеивать мое заключение насчет Братиславы. А потом мы все решили снять стресс и расслабиться. Поэтому вызвонили Алекса из университета, Ольгу со столярки и дружно напились. Девчонки, не повышая градус с помощью пива, мы же перешли на привезенный Алексом коньяк. Но больше напились, конечно же, мы с Жорой. Причина этому была проста. Мы себя не сдерживали. Друг собрался ночевать у меня, и, провожая гостей, мы с ним решили не останавливаться. Поэтому предупредили Ольгу, что гулять продолжим, когда закончим, не знаем. А она молодец, и завтра со всеми текущими делами справится самостоятельно. И если что, звони, но что ответим, не обещаем. Ольга, подчеркнуто тяжело вздыхая, бормотала про повышение зарплаты, потом махнула на нас, сказала «на руках носить будете» и, пообещав все и всех держать под контролем, отправилась на такси, в котором уже обнимались Алекс со Светой, домой. Автомобиль, мигнув огнями габаритов, вывернул со двора, оставив нас с Жорой, стоящих на границе света, исходящего от подъездной лампочки. Друг, глядя в сторону скрывавшегося такси, задумчиво проговорил. «Блин, может, зря ее домой отправили?» «Жора, не гони!» — не поддержал я его. «Чего? Видел же, как она вокруг меня вьется?» «Ага, или ты вокруг нее?» — не согласился я с ним. «Да ну, я только в ответ». «Не гони», — повторил я. «Работа и секс несовместимы». «С чего это?» «Да с того. Сейчас бы она с тобой на ночь осталась, а завтра на работе больше не о деле бы думала, а о том, как дальше с тобой быть». «Ну и что?» Жора расправил плечи. «Ничего». Я присел на стоявшую у подъезда лавочку. «Зная тебя, этого дальше бы не было». А в итоге вместо Ольги, старательной и ответственной, получили бы обиженную, возможно, злопамятную женщину. Дальше сам додумывай. Жоре хватило на додумывание 2 секунд. «Ладно. Чего уселся?» — закрыл он тему. «До магаза? Погнали?» Я встал со скамейки. Голова закружилась, и меня немного повело. Жора, среагировав, придержал за предплечье. «Да нормально все. Пойдем», — высвободился я. Торговый центр, где располагался продуктовый отдел, находился через дорогу, практически напротив моего дома. Мы, пройдя мимо нескольких скамеек с голосами и темными силуэтами, вышли со двора, обогнули мою 9-этажку и, перебежав дорогу, двинулись к ТЦ. Сейчас, ближе к ночи, стало прохладней, но по причине буднего дня и позднего времени народу на улице было мало. А торговый центр вообще встретил нас пустой парковкой и закрытыми дверями. «Тьфу ты, ну ты, не успели!» — расстроился Жора. «И чего теперь? Опять пиво брать?» Он кивнул на вывеску бара через дорогу. «Да ну его!» — я махнул рукой, указывая направление. «Пойдем до круглосуточного». «Да это сколько же пилить до него?» Жора так и продолжал смотреть в сторону бара. «Ничего!» — я потянул его за руку. «Прогуляемся, проветримся, обратно такси вызовем». «Ладно, уговорил», — согласился он и двинулся за мной. Но тут же резко остановился и ткнул рукой в сторону бара, привлекая мое внимание. «Смотри, смотри, Глеб, вот дает парняга!» Я остановился и, развернувшись, посмотрел в ту же сторону. Почти напротив нас, не вынимая рук из карманов спортивных штанов с балаклавой на голове, перебегал дорогу молодой парень. При этом, похоже, обут он был в сланце и, стараясь удержать их на стопах, бежал практически на прямых ногах. Но удивление вызывало не это, а та скорость, с какой он перебирал ногами и при этом умудрялся сохранять равновесие. Поравнявшись с нами, он, не поворачивая головы, вынув из кармана руку, приветственно махнул и все так же, не снижая скорости, скрылся в темноте дворов за торговым центром. Ну а мы, в свою очередь, просто молча с неподдельным интересом проводили его взглядами. После переглянулись и начали ржать. Но долго повеселиться не удалось, так как ровно из того же переулка, из которого до этого появился умчавшийся в темноту парень, вылетел автомобиль. Пролетел мимо бара, пересек дорогу через 2 сплошные линии и, крутанувшись за носом, резко затормозил рядом с нами, нагло освещая нас светом фар. Естественно, после такого маневра ржать мы прекратили. Распахнулись передние двери, и из машины выскочили 2 мужика. «Куда он побежал?» — со злостью в голосе проорал вопрос водитель. «Местные, знаете его?» Чуть более спокойно, но все равно зло и громко задал вопрос тот, кто вылез с пассажирской стороны. «Вот это да! Мы им кто вообще? Они совсем, что ли, с нами так вести себя?» Это отреагировали мои мысли-чувства. Вслух же я выдал другое. «А чего, граждане-цыгане? Случилось что-то?» Раздражение внутри, родившееся от их вызывающего маневра, бесцеремонного поведения и поощряемое растворившимся в крови выпитым коньяком, уверенно брало верх над моим благоразумием. Но цыганам оно, похоже, вообще было чуждо, или просто сильно в себя верили. «Какая тебе разница, Ромале, а? Ответь, знаешь его или нет?» — вступил со мной в разговор пассажир. «Если да, то поговорим еще, а если нет, дальше поедем, искать его будем». Тут он сделал паузу, и водитель решил воспользоваться ей, чтобы тоже внести свою лепту в их общий приговор. «Если соврешь, потом все втроем ответите», — угрожающе добавил он к тому, что сказал его пассажир. «М-м-м-м», — ответил я им обоим. Сделал шаг, сокращая дистанцию, и тут на мое плечо легла тяжелая рука Жоры. «Подожди, друг», — наконец-то вступил он в разговор. «Может, ребята просто сильно расстроены, и их от этого немного понесло? Кто знает, что там у них случилось? А, ребят, понимаете, о чем я? Ваши проблемы — это одно, а наезд на случайных прохожих — это другое. А так как вы своей грубостью лишили себя всякой надежды на получение каких-либо ответов, то остается только один вариант продолжения вашей с нами встречи — сказать нам «извините», сесть в свой автомобиль и ехать дальше по своим делам. Я понятно объясняю? Видимо, цыгане оказались не совсем отмороженные, потому что хоть и позыркали на нас с ненавистью, но все-таки развернулись и молча потопали к своему автомобилю. Естественно, предложение об извинении они проигнорировали. Я проводил взглядом, как Тойота уже не спеша, шелестя шинами, двинулась мимо нас во дворы и обратился к Жоре. «Наверное, прав ты», — убрал его руку с плеча и уже более уверенно подтвердил. «Точно прав. Не хватало только сейчас пьяного побоища». «Ага», — согласился друг, — «под камерами торгового центра». «Блин, об этом вообще не подумал». «Слушай, а я, похоже, узнал, кто это от них улепетывал». «Да ну», — не поверил Жора. «Он же в балаклаве был». «Да точно тебе говорю. Леха это, брат Русика. Он когда рукой махнул, четки мелькнули на запястье. Я их как в стоп-кадре увидел. Белые с черной арабской вязью. Леха с такими постоянно ходит». «Так-то да, вполне себе в его стиле ситуация», — согласился Жора с моим предположением насчет личности бегуна. «Ну и ладно. Чего, за пивом?» — взглянув на наручные часы, снова предложил он. «Не, давай все-таки за коньяком. Только туда и обратно на такси». «Пойдет», — кивнул он в ответ. «Давай, вызывай. А я еще раз попробую до Ритки дозвониться». Но до Маргариты он так и не дозвонился. Ни вечером, ни на следующий день, в течение которого мы решили опохмелиться на пляже. Я, как инициатор нашего общего беспокойства насчет сестры Жоры, ощущал ответственность за произошедшее прошлым днем и, лежа под солнцем на берегу реки, тоже несколько раз попытался ей дозвониться. Также безрезультатно. Но, честно говоря, сейчас похмельному, разморенному на солнце, все, что произошло вчера, воспринималось несколько отдаленно. Да, было, да, не забыл, но вспоминать не очень хочется. Да еще придется со всем этим разбираться. Но лучше потом, прям потом-потом. Вот только бы ответила Рита, сказала, что все нормально, чтобы это потом спокойно отодвигать, и чтобы сегодня, сейчас расслабиться, выкинув все заботы из головы. А вокруг и рядом все к этому располагало. Речка, песок, холодное пиво в термосумке, друг, разделяющий намерение выпить. Чего еще нужно для удовольствия летом? Точно, красивого вида. Вида хватало, загорелых и не очень, в закрытых и открытых купальниках, красивых и просто молодых. Надевай солнцезащитные очки, выбирай понравившуюся картинку и наслаждайся, поправляя здоровье, холодным разливным. Кайф. Солнце пекло, я регулярно ходил освежиться в реку, Жора между делом пытался флиртовать с соседками по пляжу, они, по моему мнению, реагировали просто из вежливости. Я постепенно пьянел. Поэтому очередной заплыв совершил не только из-за жары, но и чтобы немного встряхнуть организм. Учитывая состояние, далеко заплывать не решился. Проплыв примерно метров 20, развернулся и, не торопясь, брасом стал возвращаться к берегу. Доплыл до мелководья. Встал на дно и почувствовал, как меня ощутимо повело. Приложив усилия, поймал равновесие и пошагал мимо резвящихся у берега детишек, держа направление в сторону нашей лежанки. Две толстых тетки, приглядывающих за детьми, покачали головами и проводили меня укоризненными взглядами. Хоть хватило ума не комментировать, по крайней мере, при мне. Добравшись до лежанки, с облегчением улегся и, закрыв глаза, поздоровался с каруселью. Ох, лишь бы тошнить не начало. Чего-то перебрал я сегодня. Да и вчера, если честно. Все, завтра ни капли. Жора 100 пудов предложит продолжить, но сопровождать его запой никаких сил не хватит. Сестра не раз мне делала внушение после моих возлияний с Жорой и дядей Славой. Глеб, им чтобы спиться, потребуется целая жизнь, а может и две. Слишком большой запас прочности их породы имеет. А у тебя и дед, и прадед, и папа, царство им небесное, не воздержаны были с алкоголем. Так что генетически ты уже предрасположен. Максимум 2-3 года таких возлияний, и все. Вторая стадия алкоголизма тебе обеспечена. Ну и мне, если что. Всегда после небольшой паузы добавляла она. Карусель начала замедляться, и я незаметно для себя задремал. «О, Леха, иди сюда!» Крик Жоры вырвал меня из забытья. Я открыл глаза. Повернувшись на бок, приподнялся на локте. Норм. Голова не кружится, зрение более-менее ясное. Точно. К нам неторопливо приближался Леха, младший брат Русика. В шортах, в застиранной майке, черных солнцезащитных очках, с пакетом в одной руке и с палкой в другой. Проходя мимо очередной загоравшей компании, он поднял, насадив на острие палки какой-то бумажный мусор, и затем убрал его в пакет. «Здорово, пацаны! Синячите?» — поздоровался с нами, присев рядом на корточке паренек. «Ага, будешь?» Жора протянул ему пластиковый стакан. «Не, просто попить есть чё?» «Не, только пиво», — разочаровал его Жора. «А ты чего, в Гринпис устроился, что ли?» — кивнул он ему на пакет. Леха на его слова усмехнулся и решил нас просветить. «На днях придумал тему. Хожу без палева в очках, приглядываю, что почем, и даже наклоняться не нужно. Раз, и все». Он резким движением палки проткнул вяленого леща, лежавшего рядом с Жорой, и также быстро отправил его в пакет. Жора, не ожидавший ничего подобного, тяжелым взглядом уставился на этот пакет и, пошевелив губами, спросил. «В мусор убрал, что ли?» Я не выдержал и засмеялся. Леха, посмотрев на меня, весело сверкнул глазами и отрицательно покачал головой. Затем продолжил наше просвещение. «Смотрите, пакет в пакете, который сверху, туда аккуратно мусор, который внутри, туда быстро добычу». Он достал леща и протянул Жоре. Жора посмотрел на рыбину, на палку, которую Леха на его глазах подобрал мусор, и, тяжело вздохнув, разрешил. «Себе оставь». «Ништяк», — поблагодарил его Леха и показал на верхний конец палки. «И сверху, и снизу острое. Взял и перевернул как раз под такой случай, чтобы не забобрить добытое». «Понятно все с тобой. Спокойно за тебя. Все продумал, и если что, бегать умеешь быстро. Видели ночью». Отсмеявшись, решил я проверить свое предположение насчет его причастности к ночному эпизоду. «Чего с цыганами не поделил?» Леха поморщился и, не став отнекиваться, спросил. «Как понял, что это я был? По четкам, когда ты рукой махнул». Движением головы показал я на его запястье. «А-а-а-а!» «Да блин, сам потом думал, как так-то? Чё к чему решил поздороваться?» «Так чего там у тебя с цыганами?» Тоже поинтересовался Жора. «Нормально ты их взбодрил, походу. Они чуть на нас не кинулись». «Да все там по понятиям. Они барыги, а мы их немного решили наказать». «Смотри, Леха, ты по понятиям, а они с тобой могут по беспределу. Счел нужным предостеречь я его». «Могут», — легко согласился Леха и поднялся на ноги, явно не желая продолжать эту тему. «Ну ладно, пацаны, пойду дальше. Это у вас жизнь удалась. А у меня, как говорится, волка ноги кормят». Он махнул нам рукой и неторопливо двинулся дальше по пляжу. «Реально волчара», — высказался Жора на его счет. 17 лет, а жизненного опыта побольше, чем у меня, 30-летнего». Я молча с ним согласился. «Чего? «Еще по стаканчику и купаться?» — предложил он. «Не», — отверг я его предложение и решил еще раз попробовать подремать. Так и проходил наш день. Под вечер же, когда Жора изрядно накидался, ему взбрела в голову идея попробовать встретиться с Ритой. «Вот зараза!» — натягивая штаны, не вставая с покрывала, ругался он. «Ведь видишь, что звоним. Беспокоимся, так нет же. Обидку включила. Теперь реально, пока не проясню, что все нормально, не успокоюсь ведь. А она где-нибудь в парке книжку читает. Ты чего не одеваешься?» «Это уже ко мне вопрос». «Плавки не высохли еще», — повернул к нему голову. «Чего-то неохота, переодеваясь, с полотенцем танцевать. Чувствую, пьяный еще, могу не справиться». Жора, выслушав меня, обвел взглядом берег. Пляж, на котором мы проводили время, был диким, так что кабинок для переодевания здесь не было, а народу по случаю жары предостаточно. «Тьфу ты, ну ты!» — вынес он заключение от увиденного и обратил взор красных хмельных глаз на меня. «Пофиг, на мокрые штаны надень, высохнут по дороге. Ну или к тебе домой по пути заедем, переоденешься». Не согласился я с ним. «Полчасика еще позагораем, потом поедем». Но Жора уперся. «Я уже такси вызвал, потом пробки будут. Да и за Ритку беспокоюсь. Скорее решить вопрос не надо. Ну и вообще, я кушать хочу», — озвучил он под конец истинную причину своего нетерпения. Тут зазвонил его телефон. Оказалось, такси. Похоже, водитель караулил клиентов где-то неподалеку. Ответив, Жора начал отряхивать ноги от песка и натягивать носки. Совершая эти действия, предложил вариант. «Давай ты пока сушись, а я до АЗС сгоняю. Возьму чего-нибудь перекусить. Как раз не меньше получаса проезжу». Тут уже спорить я не стал. «Ладно, мне тоже возьми. И попить газировки». «А чего газировки? Я думал, пиво продолжим. Он как будто даже расстроился». «Не, хорош. Устал пьяным быть». Жора в молчании надел кроссовки, встал с покрывала и, проговорив «хозяин-барин», отправился к дороге. «Час как минимум проездит», — подумал я, провожая его взглядом. «Так что смело еще раз можно искупаться». Но тут встала проблема. Как быть с вещами? Не бросать же их без присмотра. «Девушки», — обратился я к компании соседок. Две из них повернули ко мне головы. Третья как лежала в очках, так и продолжала загорать, не реагируя. «Искупаться хочу сходить. Присмотрите за вещами, пожалуйста». «Ладно, иди купайся», — махнула рукой та, что сидела ближе. «Присмотрим». И обе синхронно отвернулись. Ну, я и пошел. На этот раз заплыв совершил длиннее, даже запыхался. Выходя из воды, почувствовал себя куда более уверенно, чем в прошлый раз. Это означало, что трезвость все ближе. Странно. Подходя к месту загара, увидел только наше с Жорой покрывало и никаких девчонок рядом. Разом в животе появилась тревога за оставленные вещи. Невольно ускорил шаг. Подойдя, сразу же поднял угол одеяла и с облегчением выдохнул. И телефон, и портмоне с картами и деньгами лежали там, где я их и оставил. «Ну, девчонки, чего же вы так? Вроде нормально соседствовали. Может, пока дремал, Жора чего-нибудь лишнего в их адрес позволил?» Мысленно возмущаясь безответственным, по моему мнению, поведением девушек, я наклонился и поднял телефон. «О, ничего себе! Пропущенный от Маргариты!» Я, непонятно почему, немного поколебался и потом все-таки нажал на вызов. «Привет, Глеб!» Достаточно дружелюбно ответила Маргарита. «Чего звонил?» «Да потеряли тебя, Рита. Жора звонил тебе, ты не отвечала. Он переживает. Да и сам переживал, решил я признаться». «Он рядом?» Задала вопрос Рита. «Нет, отъехал за едой». «Понятно. Опять бухаете?» «Почему так решила?» Поинтересовался я. «А чего? Нет?» «Ну, так-то да, только... Да я уже трезвый. Сегодня вообще больше пить не буду», — сказал и покраснел, поняв, что оправдываюсь. «Блин, всегда так с Ритой». Она немного помолчала, потом издала что-то вроде хмыканья. «Все нормально у меня, можете быть спокойны. 12 пропущенных от брата, 4 от тебя. Были бы трезвые, давно бы приехали». Решила все-таки объяснить она свой вывод насчет нашего времяпрепровождения. «И судя по звукам вокруг тебя, вы где-то на природе, а на природе вы только пьете». Вот точно сейчас добавила в интонацию обвинение. На этот раз я себя сдержал от желания защититься и, не забыв об истинной причине беспокойства за Риту, предложил. «Рит, давай встретимся. Хочу поделиться кое-чем, и вопросы еще остались». «Давай». На удивление, не сопротивляясь, согласилась она. «Только без брата. Ему передай, чтобы отстал». «Хорошо», — принял я ее условия. «Когда? Где?» «Завтра. В 12 часов возле пиццерии на аллее». Вот же, прям холодом повеяло от этого злополучного названия. Так сильно захотелось предложить другое место встречи, но из опасения получить отказ я согласился. Мы попрощались, и я, нажав отбой, тупо уставился перед собой. Посидев так и потупив какое-то время, начал потихоньку собираться. Сложил все вещи в рюкзак, смотал покрывало и отправился к дороге. Штаны так и надел поверх влажных плавок. Дошел по горячему песку до придорожной травы и здесь уже, отряхнув ноги, надел сланцы. Огляделся. Вдоль дороги было много припаркованных автомобилей. Среди них увидел несколько втиснувшихся машин такси. И, повинуясь внезапно возникшему импульсу, я направился в их сторону. Все, действительно хорош. Хочу тишины, спокойствия и трезвости. Приняв решение ехать домой, я позвонил Жоре. Он, ответив, сразу начал оправдываться. «Глеб, да тут шашлык продают на выезде. Стою вот жду, пока пожарят». «Да не спеши, без обид, но я домой, Жора. Устал уже от отдыха, вещи забрал, до Риты дозвонился. Я поведал ему о нашем с ней разговоре. Так что вот так». Жора, выслушав меня, прокомментировал. «В обидке она. По-любому тебе выскажет. Ну да ладно. Я тогда до Никиты. Давай, на связи». И тут же спохватившись... «Капец, Глеб, я же по две порции нам заказал. Может, заедешь, заберешь?» Я, мгновение поколебавшись, прислушался к сигналам желудка и все-таки согласился. Подошел к ближайшему автомобилю с шашечками, договорился с водителем и уселся на заднее сиденье. Авто тронулось, и таксист решил завести разговор. «Как водичка?» — начал он с банальности. «Норм», — пересилив себя, просто из вежливости ответил ему. Водитель посмотрел на меня в зеркало и не стал продолжать. Сообразил, что собеседник не горит желанием вести светскую беседу. Так молча и доехали. Открывая дверь и собираясь выйти из машины, предупредил его. «Подождите, сейчас заберу еду у друга и дальше поедем». «Давай, только цена другая уже будет». «Без проблем», — согласился я. Остановились мы возле расположенных рядком вдоль лесополосы мангалов. Автомобили, зонтики, люди, запахи жарящегося мяса, шашлычники. Среди них выделялся мужик в желтой панаме. Возле него и стоял Жора, болтая по телефону и уплетая свою порцию. Увидев меня, махнул рукой и что-то сказал шашлычнику. Тот кивнул, и когда я подошел, протянул мне одноразовую тарелку с ароматным и сочным мясом. «Хлеб, соус на столе, сам возьми», — он указал рукой на стоявший рядом с мангалом белый пластмассовый столик. «Огонь, шашлык!» — спойлернул Жора. Шашлычник усмехнулся, а я, нисколько не сомневаясь в оценке Жоре, потому как доверял своим глазам и обонянию, приступил к поеданию своей порции. Осторожно, чтобы не обжечься, оторвал зубами первый кусок мяса и даже заурчал от удовольствия, когда ароматный сок наполнил вкусовые рецепторы во рту. «У, реально вкусно!» — промычал я и больше на разговоры уже не отвлекался. Мужик, жаривший шашлык следующим клиентам, улыбаясь, с удовольствием поглядывал на нас с Жорой. Увлекшись едой, я даже как-то забыл, что меня ждет таксист, и вспомнил об этом только когда он вышел из своей машины, подошел и, покосившись на меня, спросил у шашлычника. «Долго жарить?» 15 минут, друг», — дружелюбно ответил ему мужик. «Сейчас вон дальнобойщиком пожарю, и тебе будет готово». «Нет, пожалуй, откажусь», — еще раз бросив на меня взгляд, помявшись, ответил таксист и обратился уже, собственно, ко мне. «Чего? Поедем дальше-то?» «Да, сейчас», — оторвавшись от еды, подтвердил ему нашу с ним первоначальную договоренность. Таксист кивнул и пошел обратно к своему авто. Вторые порции, пока мы ели, шашлычник упаковал нам с собой. Мы его искренне поблагодарили и пошли к автомобилю. Оба сели сзади. Пока ехали до моего дома, занимались тем, что подсчитывали вчерашние и сегодняшние расходы, подвели итог, и я пошел домой. Жора же покатил дальше к Никите. Поднявшись в квартиру, я первым делом направился в душ. Там больше стоял под потоком воды, чем мылся. Потом выключил кондиционер, открыл окна, уселся перед телевизором и понял, что уже жалею о своем отказе поехать с другом. Почему-то до того, как попал домой, были ожидания, что, добравшись до своей квартиры, я буду ощущать спокойствие и умиротворенность и ничего не захочу делать. Но, попав к себе, понял, что состояние далеко от спокойствия. На душе было неуютно, нарастало какое-то непонятное беспокойство. Неужели похмелье наступает? Я заставил себя встать с кресла. Пошел на кухню заварить себе крепкого чаю. Ладно, я давно хотел произвести генеральную уборку в квартире, вот этим и займусь. Так что, выпив кружку купца, размеренно, не торопясь, приступил к наведению чистоты. Протер пыль, пропылесосил, помыл полы, загрузил в стиральную машинку грязные вещи, но все про все ушел где-то час. Не такой уж и беспорядок был у меня в квартире, чтобы заниматься этим дольше. Но останавливаться не захотелось. Поэтому дальше решил заморочиться с приготовлением какого-нибудь блюда. Прислушался к себе, стараясь понять, чего хочу, и понял, что сытый желудок отказывается мне в этом помочь. Постоял на кухне, посмотрел на контейнер с шашлыком, открыл морозильник, проверил наличие продуктов и сообразил, что беспокойство никуда не уходит. Мысленно ругнулся и вернулся в гостиную. Уселся в кресло, включил новости, убрал звук. Посидел. Понял, что сменяющиеся картинки на экране мешают сосредоточиться, и нажал кнопку на пульте, отключая изображение. Посидел еще. Закрыл глаза. И через какое-то время до меня дошло. Все дело в назначенной на завтра встрече. Даже не то, чтобы беспокоила сама встреча с Маргаритой, а больше все-таки не давала покоя место, где была она назначена. Понял, что триггером для неприятных ощущений внутри срабатывало название «Пиццерия на аллее». В голове сразу пыталась возникнуть череда образов и воспоминаний, которые мозг, помня нанесенный психике вред, старательно пытался гасить в зародыше. Осознал это и помучился какое-то время сомнениями. Стоит или не стоит туда влезать? Решил рискнуть. Не сдерживать воспоминания, а попробовать прожить их заново. Очень уж неуютное было состояние, чтобы в нем дальше продолжать оставаться. Получив разрешение от разума, память, не церемонясь, сразу перенесла меня на лестницу. В момент встречи. Начав мысленно ее проживать, тут же столкнулся со странностью. Странность была в том, что образы Маргариты и Братиславы почему-то начинают у меня смешиваться. Выглядело в моей голове это следующим образом. Стоило мне вспомнить Братиславу, и перед глазами встала Маргарита. И воспоминания сменялись на произошедшее в моей квартире, но тут вместо Риты я четко видел сидящую в кресле Братиславу. «Ерунда какая-то», — выдал я вслух. Взял в руки смартфон, чтобы посмотреть время, а он, как будто этого ждал, завибрировал вызовом. «О, племянница звонит. Давно не общались. Я нажал «Ответить». «Привет, Танюш!» «Привет, Глеб! Как дела?» И, не дав мне ответить на этот дежурный вопрос, продолжила. «Глеб, пожалуйста, спаси меня от этих жестоких родителей!» Я невольно улыбнулся. Тут Танюха сделала паузу, давая мне возможность задать вопрос. «Случилось что-то?» Вынужден был я отреагировать. В ответ, добавив в интонации плаксивости, Танюха затараторила. «Они вообще меня не понимают, только про себя думают. Вот им надо, а я должна слушаться. А я не хочу. Почему они нарушают мои границы? Ну и что, что они взрослые? Я тоже уже не ребенок. Я уже подросток. Они не имеют права меня заставлять». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- «Чего нужно-то?» — немного на раздражении от выплеснутых на меня эмоций задал ей вопрос. «Можно я у тебя поживу?» — шмыгнув носом, выдала мне Таня. «В смысле?» — растерялся я от ее просьбы. «Мама с папой собираются к бабушке в деревню. Сказали, либо с ними, либо проситься к тебе. Одна типа не останешься. Я уже не ребенок, мне уже 13 лет, а они этого не хотят понимать». Танюха снова начала переходить на подвывание. Не желая этого, торопливо выдал разрешение. «Конечно, приезжай». Таня замолчала, потом сказала. «Подожди». Я услышал, как она высморкалась и после уже совершенно с другой деловой интонацией продолжила. «Спасибо, Глеб. Ты тогда в субботу за мной в 12 заедь, а то они на 2 недели уезжают. Поможешь мне с вещами». «Насколько?» — опешил я. «Да не переживай, Глеб. Со мной сидеть не надо. Если на ночь нужно будет куда уехать, я подружек приглашу. Только маме не говори и все». «Да, племяннице я был всегда рад, но 2 недели...» «Глеб, ты самый лучший дядя в мире. Люблю тебя». Танюха, похоже, правильно истолковала мое замешательство и незамедлительно применила безотказный способ. «Чего тут сказать?» «Ладно», — обреченно вздохнул я, — «заеду». «Ура!» — уже точно искренне прокричала Танюха. «Спасибо, Глеб. До субботы». «До встречи», — ответил я, и мы разъединились. «Пилим-пилим», — заиграл домофон. «Ну теперь точно нет», — Подумав, что это Жора, укрепился я в своем решении больше не пить. Встал с кресла. Разблокировал дверь подъезда, открыл замок на входной двери в квартиру. Не торопясь, вернулся в комнату, посмотрев на распахнутое окно, обратил внимание, что на улице уже смеркается. Решил закрыть их все и включить кондиционер. Подошел, взялся за ручку фрамуги, не опасаясь высоты седьмого этажа, выглянул вниз. И разом весь покрылся холодным потом. Напротив подъезда, перегородив дорогу, стоял белый эскалейд. В голове прихлынула кровь, сердце в груди заколотилось. Я, ни секунды не сомневаясь, чей это автомобиль, развернулся и кинулся к входной двери. Но, забегая в коридор, как будто натолкнулся на стену, увидев, как в квартиру, мило улыбаясь, заходит Братислава. «Здравствуй, мальчик». Все так же, продолжая улыбаться, поздоровалась она со мной. Я в ответ промолчал. Вообще в голову ничего не шло. Не было у меня понимания, как реагировать на ее появление. Она, наклонив голову, выдержала небольшую паузу и, не дождавшись ответа, повернулась к двери. Закрывая ее на замок, пояснила, чтобы никто не отвлекал. Изящно разулась и прошла мимо меня в комнату. «Дежавю», — подумал я, пропустив ее мимо себя и направившись в спальню сменить трусы на что-нибудь более приличное. Страх отпустил, но напряжение оставалось. Сердце по-прежнему работало в режиме стресса. В спальне поменял трусы на шорты, надел футболку и уставился на сейф. Всерьез раздумывая, а не достать ли мне грозу? Мой травмат? Да елки-палки, что это за женщина такая? Ведь я реально не хочу к ней выходить без оружия. Да и с оружием, если уж на то пошло. «Мальчик, ты скоро?» Вмешался в мои размышления голос Братиславы. Я развернулся и вышел в гостиную. «Не называй меня мальчиком, пожалуйста». Угрюмо пробурчал я, остановившись напротив нее, рядом с креслом. Она также стояла, игнорировав стоявшее возле нее второе из трех моих кресел. «Что, Глеб, боишься меня?» В ее вопросе я не почувствовал насмешки, как будто ее просто интересовало мое состояние. Внутреннее напряжение начало уверенно трансформироваться в раздражение. От этого почувствовал себя устойчивей. Немного. Все-таки решил я ей ответить. Ответив, обошел кресло, уселся в него и впервые решился взглянуть ей в глаза. Глядя в глаза, я периферическим зрением оценил ее всю. Красивое ухоженное лицо, небольшая грудь без лифа под легким коротким платьем, стройные загорелые ноги, белый маникюр на длинных пальцах. Так, похоже, я уже не в глаза смотрю. Вернувшись взглядом к ее лицу, увидел выжидающее выражение. «Рассмотрел?» «Угу», — ответил, сохраняя угрюмость. Она кивнула и аккуратно села на краешек кресла. «Значит, не хочешь, чтобы я к тебе обращалась как к мальчику?» Это прозвучало как утверждение. «Хорошо, буду вести себя с тобой как со взрослым». Я, перестав пялиться на нее, перевел взгляд на стоявший между нами столик. Ловко. Вообще-то я имел в виду именно ее ко мне обращение, но после того, что она сказала, возражение уже звучало бы нелепо. «Поэтому перейдем сразу к сути моего к тебе визита», — продолжила между тем она. «Я объясню тебе две вещи, прежде чем перейдем к действиям. Первое — это то, что меня интересует Рита и ее способности. А так как у Риты есть интерес ко мне и к моим знаниям, то получается, что у нас с нею все взаимно. Но у меня богатый жизненный опыт, и он сигнализирует мне о том, что такие люди, как ты, могут портить планы в самый неподходящий момент. Поэтому я здесь». Это было второе объяснение. «Что скажешь, Глеб?» Имя она интонационно выделила. За время ее высказывания я уже более-менее пришел в себя. Оценил это ее «прежде чем перейдем к действиям», и несмотря на то, что внутренний голос призывал к благоразумию, напоминая о моих выводах насчет нее, вести себя как жертва я не собирался. Так что, выслушав все сказанное Братиславой и внутренне опираясь на никуда не девшееся раздражение, я, вставая с кресла, решил ей ответить. «Стремное какое-то у вас объяснение, дамочка, и поведение у вас стремное. Вот внешность у вас...» Договорить у меня не получилось. Ее глаза, только что бывшие серыми, враз потемнели до фиолетового цвета, притом полностью вместе с белками. «Ведьма!» Только и успел я отреагировать на это, как она, стремительно преодолев разделяющее нас расстояние, оказалась уже вплотную ко мне. «Мальчик», — дыхнули губы на меня словом. Мысли потекли, голова закружилась, желудок свело судорогой, и меня снова, как день назад, стошнило. Братислава, не ожидавшая такого развития событий, вполне себе по-женски взвизгнула и отскочила. Я, не обращая внимания на следы рвоты на ковре, вытер тыльной стороной ладони губы и зло уставился на нее. Зря оружие не достал. Пришло и ушло сожаление. «Уходи», — сказал ей, наклонив голову и невольно разворачивая тело в стойку. Она, нахмурившись и как-то по-звериному принюхиваясь, казалось, пыталась что-то понять. «Уходи», — повторил я, начиная смещаться в сторону спальни. Женщина раздраженно дернула головой и, глядя мне за спину, вернувшимися к нормальному виду глазами, резким голосом приказала. «Последуешь? Нет!» «Что, блин, за детский сад?» Подумал я об ее уловке, но не смог не обернуться. Очень уж нервы были натянуты. На подоконнике на корточках, оскалившись острыми зубами, сидел молодой парень. «Владимир!» Вспомнил я имя, уже запрыгивая в спальню и поворачивая фиксатор дверного замка. Секунда, и я, выдергивая ящик комода, хватаю ключ от сейфа. 4 секунды, и я распахиваю его дверцы. Еще 3 секунды, и я вставляю всегда снаряженный магазин в сайгу. Затвор передернул уже в прыжке за кровать, увеличивая дистанцию между собой и дверью в спальню. Тишина. Сердце стучит, в голове появляется картинка сидящего на подоконнике парня, и я, матерясь, резко разворачиваюсь, направляя ствол на распахнутую балконную дверь спальни. Фух, никого. Выждал паузу, внимательно прислушиваясь. По-прежнему из звуков только мое дыхание. Осторожно по стенке начинаю приближаться к балконному проему. «Бип-бип, би-би-бип», прозвучал сигнал автомобиля. Я все еще недоверчиво, но уже побыстрее переместился ближе и левой рукой, положив ствол на сгиб локтя, закрыл дверь. Выглядывать не стал, просто уже доверяя чутью, но стараясь быть наготове, вышел в гостиную, предполагая, что там больше нет никого. Оглядевшись первым делом, также закрыл окно. Проверил туалет, зашел в кухню. Никого. Быстрым шагом к окну закрыл, и только после этого контроль входной двери. Щелчок закрывающегося дверного замка, и я, сжимая карабин, съезжая спиной по двери, усаживаясь на пол в прихожей и думая только об одном. Сегодня точно не усну.